169. Матерь Агни-йоги. Среди того, что есть, утверждаем то, чего нет, но что будет, и что светом своим озарит человечество. Действительность огненная утверждается вопреки очевидности. Сперва в нее надо сердцем поверить, потом почудить ее и ощутить, и лишь после начать утверждать. Провозвестники огненной действительности, провозглашая ее людям обычным, среди жизни обычной, берут на себя тяжкий труд борьбы с очевидностью Майи, которая яро восстает против них. Разрушить иллюзии жизни земной нелегкое дело, ибо в них погружены все, а провозвестников – единицы. И великую веру в окончательную победу света над всепланетным невежеством надо иметь, чтобы его утверждать перед лицом отрицателей ярых и всех тех, кто не признает ничего поверх видимости плотного мира. В этом величие подвига носителей света.